Глава 33. «Коридор заблокирован», — раздалось в динамике, пока на заднем фоне слышались звуки выстрелов. «Насколько серьезно?» — коротко бросила я, взглянув на сидящего передо мной Фокса. Как всегда на боевых миссиях, он был облачен в полевую форму. В принципе, как и я. Только на этот раз мне выделили роль в резерве. Приходилось сидеть, наблюдать и координировать действия команд зачистки в обустроенные на скорую руку штабом комнатушки, еще и в окружении внушительной охраны. Фокс умел учиться на своих ошибках. 10 источников», — отрапортовали мне. «Отходите». Я приподнялась на стуле, но замерла, когда ладонь Оливера стремительно легла на мою. «И удерживайте позицию», — приказал он, убирая руку. «Дельте нужна подмога», — сообщил, перейдя на другую линию. «И?» Я вопросительно вздернула бровь. «Сиди». Новый приказ лично мне. «Помоги быстрее добраться подмоги». Коротко выдохнув, я развернула голографическую схему здания, в котором проходила зачистка. «Омега, до конца коридора справа лестница». «Принято», — раздался невероятно серьезный голос Курта. «Мы не можем затыкать тобой все проблемные ситуации». Оливер прямо встретил мой негодующий взгляд. «Стражи справятся сами. И ты не бессмертная, если забыла». «Я помню». Медленно выдохнула, вновь активируя динамик переговорника, и перешла на волну Дельты. Слышались выстрелы и ругань стражей. «Понадобится медик!» Из-за грохота я не смогла определить, кому принадлежит голос. «Омега на месте», — сообщил Оливер, но не скажу, что это успокоило. Расслабиться удалось только через час, когда зачистка завершилась, а раненым оказали помощь. Внутренне я была на взводе. Вдоволь напереживалась, но парня выпустила, и хоть понимала, что Фокс прав, все равно бесилась. Я не умела оставаться в стороне, а обучение давалось непросто. К себе я вернулась вечером. Зашла в прихожую, добралась до кухонной зоны и села на стульчик, устало опустив голову на стол. А потом пару раз ударилась об столешницу лбом, пытаясь вытрясти из мыслей напряжение и злость. Возвращение на работу прошло без переходного периода. Я снова окунулась в перегруженные трудовые будни. И несмотря на то, что с Фоксом установились перемирие и негласное молчание о случившемся, взаимодействовать с ним стало сложнее. В том числе потому, что были выставлены границы, в которые больше не входили совместные перекуры, разбитие кофе и взаимные шутливые уколы. Ушло то, что помогало немного сгладить сложность работы. Когда общение между нами напротив стало более свободным, лишенным рабочих рамок, границы действительно размыло, только не в плане сближения. Я могла спокойно послать Оливера в известном направлении и получить не менее грубый ответ. В общем, работать с ним стало так же тяжело, как в самом начале. Радовало лишь, что постепенно сфера моей деятельности отходила от необходимости прямого контакта с ним. Да и доступы позволяли в большинстве случаев обходиться без него. А мое расследование набирало обороты благодаря собранной команде. А вот на личном фронте царило весеннее потепление, когда небо над штаб-квартирой радовало мокрым снегом и холодом. Мы с Крисом не съехались, но встречались почти каждый день. Ходили на свидания, переписывались. Восстанавливать разбитое было непросто. В такие моменты одиночества мне даже чудилось, что это невозможно. Мной двигали привычка, страх потери и чувства, само собой. С последним было тяжко спорить, да я и не пыталась. Попробовала раз, и, как итог, номинально жила одна. Скучала, переживала и все размышляла. Подвешенное состояние наших отношений не позволяло прийти к гармонии с собой. Сигнал оповещения на телефоне прервал вялое течение невеселых мыслей. «Чем занимаешься?» — открылось лаконичное сообщение от Криса. Последние два дня он пропадал неизвестно где, еще и в зоне ограниченной связи, что тоже не добавляло душевных сил. «Бьюсь головой об стол». «Попроси его спасти твою кухню», — хихикнула Лилит. «Ты разбиваешь стол у себя?» «Конечно». «Ты ужинала? Я могу прийти?» Я задумалась ненадолго. Эти две недели после его выписки мы, можно сказать, не оставались совсем наедине. Крис меня не торопил с возвращением в мир секса, зато начинал ворчать суккуб, и это тоже бесило. «Принеси себя и ужин», — наконец напечатала я и улыбнулась пришедшему смайлику, после чего отбросила телефон на столешницу. Только больше не стала биться головой. «Из практических соображений. Придет Крис, а у меня нет стола. Где потом ужинать?» Звонок в дверь раздался через полчаса, будто он писал мне из ресторана. Крис в мокрой от подтаявшего снега куртке замер у входа. Капельки воды блестели и в отведенных назад волосах, и немного в бородке. Я начала потихоньку свыкаться с его новым обликом. Ему действительно шло. Хотя, мне кажется, ему просто нравилось наблюдать за моими попытками привыкнуть. «Ужин и я, как заказывала». Крис протянул мне пакет с едой. «Выглядишь усталым», — отметила я, присматриваясь к его лицу. Синяки под глазами с нашей работой — нечто привычное, но он явно не спал сутки. «После ужина сразу отдыхать». Он закрыл за собой дверь и сбросил обувь. Приблизился вплотную, донеся до обоняния запахи снега и влаги, смешанные с ароматом его одеколона. «Привет». Крис чуть склонился. Холодные после улицы губы коснулись моих. «Соскучился», — шепнул хрипло. Суккуб заинтересованно встрепенулся, и пришлось на него шикнуть. А ведь раньше, можно сказать, дрых беспробудным сном. Всего месяц воздержания заставил его выползти из берлоги, чтобы отыскать пищу. Причем пищу излюбленную. «Я тоже», — призналась тихо. «Тоска скоро станет для меня почти обычным состоянием, как и тревога. История с нападением на Криса еще не отпустила». Мы прошли в кухонную зону. Я занялась едой, а Крис избавился от мокрой куртки и расположился на стуле, неспешно рассказывая о своих полевых мучениях. Я слушала с интересом. То, что тревожило эти дни, теперь предстало сущей ерундой. А я с грустью отмечала, что становлюсь мнительной или попросту тихой истеричкой. Наверное, на фоне пробуждения похотливой сущности. Как-то сложно было вновь ощущать активное дополнение сознания. Мы как раз приступили к ужину, когда проснулся мой личный телефон. «Пап, у меня набит рот!» — пробормотала я в трубку, тихо цыкнув на рассмеявшегося Криса. «Тогда я быстро. Помнишь про прием?» «Даже не в курсе». «Я отправлял тебе сообщение на прошлой неделе». «О, возможно. Ты же знаешь, приказы, доступы в новые программы, расширение функций...» «Помню». Я явственно представила, как родитель досадливо поморщился. Ему нравились открывающиеся передо мной перспективы, но пугали повышенные риски для жизни. «Тогда напоминаю. Послезавтра прием на моей южной вилле. С тебя лучший вечерний образ и улыбка». «Опять сбор командующих?» «Совета и инвесторов». «Можно я забегу только на полчасика?» «Не обижай меня. Прием от нашей семьи. Появиться придется. Можно со спутником». Он многозначительно замолк. «Вы же с Эшфордом в ссоре, я так понял. Может...» «Нет», — перебила его я, пока он не предложил одобренную им кандидатуру. «О своднических порывах отца скоро можно будет слагать легенды. Бедный Брайан не успевает отбиваться. Как оказалось, Коул был пробным забегом». «Можно прийти и одной», — примирительно предложил он. «Пришли мне приглашение», — буркнула я. «И откуда только знает про ссору? Следит, куда я возвращаюсь после работы?» «Конечно. Не вешай нос, главное. Ты ведь у меня самая лучшая». «Интересно, что ты говоришь, Китти?» «Обычно что-то про головную боль и мою старость». Мы вместе рассмеялись, и он отключил вызов. Я перевела взгляд к заметно потускневшему лицу Криса. «Отец сообщил о приеме». Я растянула на губах беспечную улыбку. «Пойдем вместе». «Ты правда этого хочешь, или все дело в том, что я слышал разговор?» — уточнил он с сомнением. «Правда этого хочу». Я не горела желанием демонстрировать посторонним детали моей личной жизни, особенно не хотела бы допускать разговоры со стороны командующих. Но и скрываться не собиралась. В моей жизни есть мужчина, сложный, но мой. И я этого не стесняюсь, хоть отец и предпочел бы видеть со мной кого-то из одобренного им круга. Может, отбросить деликатность и рассказать вкратце историю с трусами? Хоть кто-то разобьет нос Оливеру, и прекратятся эти намеки. Будут чопорные командующие и богатенькие инвесторы. Душный пафос. Хорошо подумай, прежде чем соглашаться. Это меня не пугает. Голубой взгляд радостно загорелся. На губах Криса расцвела мягкая улыбка. Зато я буду сопровождать самую красивую девушку вечера. Не пытайся мне льстить, — рассмеялась я. Может, с Крисом вечер пройдет достаточно сносно? Либо случится шторм, ведь Фокс вряд ли обделит нашу пару вниманием. Он может пойти на провокации. Буду надеяться на лучшее, как всегда. И заодно посмотрю, стоят ли отношения с Крисом моих стараний. «Вот и королева вечера!» Отец со смехом поцеловал меня в подставленную щеку, стоило мне выйти из портала. Фойе пока наполнял только обслуживающий персонал, производя последние приготовления. Из глубины дома звучали скрипичные аккорды. Предполагался полуофициальный формат, и обстановка в сдержанном классическом стиле этому способствовала. Гости начнут прибывать через полчаса. Но мне, как номинальной хозяйке вечера, пришлось появиться раньше. Благо, требовалось от меня немного — улыбаться и хорошо выглядеть. Первое давалось через силу. Мне не нравились эти помпезные сборища командования, а вот со вторым я справилась. Платье в пол облегающего силуэта с длинными рукавами сверкало блестками, обещая привлечь ко мне внимание даже тех, кто не желал бы меня видеть. Волосы спадали на плечи аккуратными локонами. Боевой макияж обещал выдержать даже несколько взрывов. Надеюсь, их не произойдет. «Льстец!» — проворчала я, поправляя ворот его фрака. «Почему мы одни?» «Меган на кухне, Брайан опаздывает, Китти отказалась». «Она бы произвела фурор!» Я подтолкнула его локтем в бок. «Ты же рад, что она не пришла?» «Да, фуроры производить лучше не в обществе этих». «О, Лиам решил появиться раньше?» Отец с самой радушной улыбкой на губах двинулся встречать Найтвилла с семьей. «Вот же!» Лилит очень некрасиво выругалась, когда мы увидели Аманду. «Эта стерва подобрала такое же платье, как и я. Похоже, подсмотрела вчера, когда мы столкнулись у входа в женское общежитие. Платье находилось в полупрозрачном чехле, и вот итог». Найтвилл озадаченно прочистил горло, когда я приблизилась. «Добро пожаловать!» Я пожала ладонь его жены. Женщина начала покрываться красными пятнами от осознания подступающего скандала. «Ты же понимаешь...» Командующий неодобрительно взглянул на дочь, протягивая мне руку. Аманда делала вид, что ничего не происходит, и лишь злорадство в серых глазах выдавало ее радость. «Конечно!» Я стиснула ладонь Найтвилла. А стоило разомкнуть рукопожатие, как рука сама собой поплыла к печати. «Натали?» Отец потянул меня к себе за локоть. «За кого они меня принимают? Правда, думают, что я устрою скандал из-за платья? Нет, я бесилась жутко, но собиралась выйти из ситуации победительницей. А если не получится, то мой позор хоть увидит не все командование. Впрочем, я так злилась и так желала утереть нос Аманде, что сконцентрироваться удалось легко. Ну а дальше лишь дело техники». Сформировать скелет платья и верно направить материализацию. Энергетическое сияние объяло тело, расщепляя ненужный предмет гардероба и формируя новый. К ногам опал длинный подол уже фиолетового платья. Такого же блестящего, но на этот раз на бретелях. Теперь уж точно меня заметят все без исключения. И никаких проблем. На моих губах растянулась лучезарная улыбка, когда мордочка Аманды раздосадованно поблекла. Но мысленно мы с Лилит вздохнули с облегчением. Материализация — сложная вещь. Я рисковала остаться в одном белье. «Выпьем», — предложил отец. «Инцидент исчерпан». «Этот уж точно. Но будут и другие. Вокруг столько желающих меня уколоть. А мужчина, который меня закроет от жестоких ударов завистников, пока не прибыл. Крис должен был рвануть на прием после завершения какого-то важного дела. Надеюсь, это случится не к концу вечера». Полчаса пролетели быстро. Гости начали заполнять помещение виллы. Громче заиграла музыка. Полились разговоры, разбавляемые смехом. Я ходила по помещениям, здоровалась, интересовалась мнением гостей о вечере. но вскоре остановилась в одном из самых крупных залов с фуршетом. Из-за Домитиануса. Как и в день того судьбоносного торжественного вечера, он играл на своей крутейшей скрипке в окружении гостей. И делал вид, что не замечает моих взглядов. Не то, что у меня к нему есть дела, но мог бы хоть поздороваться. Впрочем, из-за нашей связи казалось, что в разговорах нет смысла. Чем дольше я за ним наблюдала, тем ярче слышала в голове дополнение к уже играющей мелодии. Диссонансное и одновременно такое гармонично грустное. «Удивлен, что ты одна». Появление Фокса вырвало меня из странного полумедитативного состояния. Слегка вздрогнув, я обернулась к командующему. Он облачился в серый фрак. Цвет ярко гармонировал с глазами, наполняя их стальным блеском. Светлые волосы отведены на бок, отчего и так острые черты лица казались еще более резкими. Импозантный и привлекательный мужчина при деньгах и достаточной власти. Может же получить любую девушку? Нет, ему надо допекать меня. В принципе, наши текущие отношения позволяли задать этот вопрос, и я не стала себя ограничивать. Редкая печатница высшего демона, принадлежность к семье командующего, суккуб. Мне продолжать? Светлые брови приподнялись в ироничном выражении. Все это означает сложный характер и неумение придерживаться рамок. «Так меня не отговорить», — хрипло усмехнулся он. «Веселитесь». К нам подошел отец. Он замечательно организовал прием, о чем сообщал довольный блеск в карих глазах. «Слушаем Донни», — я указала на разогнавшегося в музыкальном экстазе скрипача. «Некоторые танцуют», — заметил он. «Пап, тонкие намеки не для тебя. И уже поздно учиться». Пробурчала я, подхватив бокал шампанского с подноса, проходящего мимо официанта. И тут мой взгляд нашел то, что искал весь вечер. В дверях зала появился Крис. Плохое настроение сразу отступило. В глубине подсознания заинтересованно приподнялся суккуб, и я принялась с жадностью наблюдать за приближением Криса. Похоже, после возвращения с работы он успел заняться собой. Волосы отведены назад, длинная челка приподнята, бросает легкую тень на лицо, на котором играет чарующая улыбка. Борода аккуратно обрамляет сильный подбородок. Черный фрак подчеркивает подтянутую фигуру. Он точно обеспечил переломы шеи всем дамам в помещении и приступы желчи их сопровождающим. И этот концентрированный секс принадлежал мне. Точнее, мог принадлежать, если позволю. Крис прошел между мужчиной и встал по левую руку от меня. Наши пальцы сплелись. «Спасибо за приглашение, Брюс». Вежливо поблагодарил он, протягивая свободную руку моему отцу. «Рад, что ты появился». Отец вовсе не был рад, но вполне успешно это скрывал. В принципе, он не имел ничего против самого Криса, ему просто не нравилось видеть его в роли моего жениха. «Фокс». Крис развернулся к Оливеру. Оба были отличными актерами, но даже не пытались обратиться к своим талантам. Ладони мужчин натолкнулись друг на друга, словно два тарана, крепко сжались. С таким же успехом они могли бы поприветствовать друг друга ударами в челюсть, но предпочли более цивильный вариант. И тогда я заметила, что музыка стихла. «Давно не виделись, Натали», — раздался возле плеча меланхоличный голос Домитиануса. Моей щеки коснулись сухие губы Архонта. «Давно», — подтвердила я, взглянув на него. Он даже выглядит в точности, как в тот вечер. Волосы собраны в свободный хвост, шелковая рубашка с жабо, заправленная в черные брюки, и в руках та же скрипка. «Познакомишь нас?» — поинтересовался он безэмоционально. Да, конечно». Ему удалось застать меня врасплох. «Мой отец — Брюс Лэнг». «Мы знакомы», — шепнул папа. «А, тогда мой жених Крис Эшфорд и куратор Оливер Фокс». Правда, мои слова звучали чисто для соблюдения приличий. Он знал, кто перед ним, прочитал через поцелуй. Только я абсолютно не понимала, что могло заинтересовать Архонта. А он был именно что заинтересован. И, к моему удивлению, протянул руку Крису. и как бы тот ни умел хорошо держать лицо, но растерялся на мгновение. Но потом спешно прочистил горло, вновь возвращая себе выражение фальшивого спокойствия, и пожал ладонь Архонта. Кажется, я не дышала, глядя, как в глазах Домитиануса сверкают молнии. Наверное, все мы ждали его слов, пояснения, гадания на судьбу, в конце концов. Но он все с той же меланхоличной миной на лице протянул руку и Фоксу. «Воздержусь», — блекло улыбнулся тот. Архонт усмехнулся. Отец кашлянул, Крис бросил в сторону Фокса подозрительный взгляд, но промолчал. «Как знаете». Архонт вновь отступил ко мне. «Приятно было тебя снова увидеть, Натали». Голос звучал ровно, без эмоций. «И мне». Я вновь подставила щеку под поцелуй. Воздух наэлектризовался, Архонт исчез, стоило его губам коснуться кожи. «Током ударил», — рассмеялась я, пытаясь развеять атмосферу напряжения. «Не сильно?» Крис привлек меня ближе, подыгрывая мне. «Пожалуй, я тут лишний. Приятного вечера». Бросив сдержанное пожелание, Фокс побрел в сторону выхода. «Бррр, странно это все», — сконфуженно рассмеялся отец. «Эшфорд, это вы! Я думал, мне показалось». К нам подкатил Сэмюэль Уайетт, намеренный первым выяснить, почему Крис держит меня за руку. И это было только начало. Признаться, я переживала, но тревоги быстро отступили. Крис держался безупречно, будто всю жизнь крутился среди этих снобов. Он легко поддерживал беседу, шутил, раздавал вежливые комплименты дамам, подкалывал мужчин, в общем, выглядел своим парнем. Даже отец теперь казался довольным. Ну а я уж тем более, хотя и узнала своего жениха с иной стороны. Он оказался отличным политиком, правда, это змеиное царство начинало напрягать. Особенно, когда меня чуть не облили шампанским. Кто-то нарочито случайно толкнул официанта с подносом. Само собой, я успела прикрыться от алкогольного дождя щитом, но сам момент расстроил. «Тебя же не облили?» Крис по моей просьбе повел меня в дамскую комнату. «Я устала», — призналась честно. «И туфли натирают». «Пошли». Одобряюще улыбнулся он, сворачивая в сторону лестницы. Мы поднялись на пятый этаж, незадействованные для приема, и тут Крис ввел меня в первую попавшуюся комнату. Свет озарил небольшую гостевую спальню. Меня провели к кровати, посадили. Накатило волнение. Помнилось, такое уединение на приеме закончилось сексом, навеянным только проснувшимися способностями суккуба. Но на этот раз все было иначе. Крис опустился передо мной на колено, чтобы снять с моих ног дурацкие туфли. Сильные пальцы начали аккуратно массировать ноющие ступни. Внутренне я мурлыкала от удовольствия. И все не отводила взгляда от лица Криса. Я же люблю его. Но почему у нас все так сложно? Как ни смешно, в контраст общению с Фоксом я не решилась задать этот вопрос. Да и не хотела портить момент. «Ты отлично держишься», — похвалила я. «А ты сегодня просто блистаешь». Улыбнулся он, проведя ладонью от моей щиколотки к колену. По телу распространились щекотные мурашки. «Мне же не показалось. Аманда пришла в таком же платье, как у тебя». «Я его 2 дня искала», — проворчала раздраженно. «Как же она меня бесит!» «Теперь можно не тратиться на платье». Он мне подмигнул. «Ты научилась их делать сама». «Я не настолько сильна в материализации. Это вышло со злости». Я резко выпрямилась, когда ладонь Криса поднялась еще выше, к бедру, и большой палец поддел резинку белья. Внизу живота все сжалось в предвкушении. Суккуб завозился, требуя продолжения банкета. «Мы на приеме», — напомнила Крису и заодно себе. «Наша последняя близость состоялась в тот злополучный день. Мы постоянно видимся, списываемся, выбираемся вместе на свидание, но пока ограничиваемся поцелуями. И я благодарна Крису за то, что он дает мне время разобраться в себе. Вот только внутренней сущности надоело ждать. Флёр вокруг меня усиливается, влияя и на Криса. Впрочем, пора уже определиться. Хотя все и так уже ясно». Но мы одни, и можно позволить себе немного вольностей. Ты такая сексуальная в этом платье». Нежно погладив мое бедро, он вернул руку к массажу щиколоток. «Как ты считаешь, к нам подошли уже все гости?» «Только половина». Хохотнула я и прикрыла глаза, прежде чем произнести. «Мы можем больше не задерживаться». Распахнув глаза, я столкнулась с загоревшимся взглядом Криса. «Только попрощаемся с твоим отцом». Отпустив мои щиколотки, он потянулся к туфлям. Мы покинули спальню, спустились на второй этаж, где сообщили отцу об уходе. Он отнесся с пониманием. Тем более, что официальная часть вечера закончилась, я свой долг дочери выполнила. Крис повел меня прочь из зала, а потом вниз. Я держалась за его руку, ощущая, как в груди разливается волнение. Чувствовала себя студенткой, которая ожидает первого секса с мужчиной ее грез. Да и Крис повеселел. В голубых глазах плясали бесенята. Он утянул меня на кухню и, пользуясь прикрытием коридора, привлёк ближе, чтобы коротко поцеловать в губы. В голове взорвались пузырьки выпитого за вечер шампанского. Я рассмеялась, повиснув на его шее, а он уже вел меня дальше. Служащие суетились за работой, потому не обратили на нас внимания. «Красное или белое?» — уточнил Крис, указав на ящики с алкоголем. «Красное». Он вытащил бутылку, присмотрелся к этикетке и одобрительно кивнул. Следом, под новый поцелуй, я была утянута в портал. Мы оказались в административном здании Академии, но тут задержались лишь на мгновение, необходимое Крису на открытие следующего портала. И вот мы уже в прихожей его квартиры. Здесь он поднял меня на руки и понес вглубь помещения. Только не к кровати, а к кухонной зоне. В Майами была глубокая ночь. Светильники над барной стойкой разогнули полутьму помещения. Крис посадил меня на столешницу и отстранился, чтобы заняться вином. Выныривая из пьяного состояния эйфории, я огляделась. Не была здесь несколько недель, но, конечно, ничего не изменилось. Крис разве что прибрался с момента моего последнего визита. «Может, хочешь и поесть?» Он быстро откупорил бутылку и разлил вино по подготовленным бокалам. «Нет, я успела перекусить». «Держи». Он вложил в мою протянутую ладонь бокал, сделав короткий глоток из своего. Терпкий вкус вина с легкой кислинкой разлился по языку. Я не отрывала взгляд от Криса, в которых плескались страсть и ожидания. Он соскучился, и я тоже. Но сложности прошлого заставляли обоих тормозить порывы. Он боялся меня напугать. Только чем больше я к себе прислушивалась, тем отчетливее осознавала, страхи ушли. Крис снова приблизился. Провел кончиками пальцев по моей щеке. И вновь поцеловал. Мягко, неспешно. Отведя руку с бокалом, я благополучно опрокинула его на столешницу. «Чёрт!» — вздрогнула, повернувшись, чтобы оценить масштаб катастрофы. «Не переживай». Крис провел пальцем по разлившейся по столешнице алой жидкости. И следом вывел прохладный винный росчерк от ложбинки между моих грудей ключицы. И тут же собрал вино языком. Я простонала, прикрыв глаза, и отвела голову назад, подставляя шею нежным поцелуем. Глупые размышления и страхи совершенно рассеялись под шквалом ощущений. Страсть бурлила в мыслях, дрожала на губах с привкусом вина. Вспыхивала на коже от каждого касания. «Я не пью таблетки», — шепнула, позволив пробиться единственной здравой мысли. «Я буду осторожен», — заверил меня Крис, проведя влажным от вина пальцем по моим губам. Я собрала языком винную терпкость и следом утонула в сладкой неспешности поцелуя. Крис не торопился. Знал, что в эту ночь я буду с ним, как и в последующее. Моё согласие означало возвращение.